1262 году собрались князья идти к старой отчине своей, к Юрьеву Ливонскому. Этот поход замечателен тем, что здесь в первый раз видим русских князей в союзе с литовскими для наступательного движения против немцев. Русские князья, брат Невского Ярослав и сын Дмитрий, с Миндовгом литовским, Тройнатом жмутьским и Тевтевилом полоцким, уговорились ударить вместе на орден. Миндовг явился перед Венденом, но тщетно дожидался русских и возвратился назад, удовольствовавшись одним опустошением страны. Когда ушла Литва, явились русские полки и осадили Юрьев. Немцы сильно укрепили его. «Был город Юрьев тверд, — говорит летописец, — в три стены, и множество людей в нем всяких, и оборону себе пристроили на городе крепкую. Посад был взят приступом, сожжен. Русские набрали много полону и товара всякого, но крепости взять не могли и ушли назад». Немецкий летописец прибавляет, что русские оставили Юрьев, слыша о приближении магистра Вернера фон Брейтгаузена, и что магистр по их следам вторгнулся в русские владения, опустошил их, но болезнь принудила его возвратиться. Прежний великий князь Андрей Ярославич недолго пережил брата своего. Он умер весною 1264 года. Сохранилось известие, что Андрей по смерти Александра снова хотел занять стол Владимирский, но что брат его Ярослав перенес дело на решение хана, и тот утвердил Ярослава. Татищев, том 4, страница 32. Это известие подтверждается тем, что в летописях вступление Ярослава на великокняжеский престол означено не тотчас по смерти Александра в 1263, но уже по смерти Андрея в 1264 году. Неизвестно, где Невский имел пребывание, в отчинном ли городе Переяславле-Залесском или во Владимире, по крайней мере, погребен был в последнем. Переяславль-Залесский был уделом отца его Ярослава и потому по новому порядку вещей переходит постоянно к старшему по нисходящей линии. Вот почему он достался старшему сыну Ярослава Александру, потом старшему сыну последнего Дмитрию, наконец сыну Дмитрия Ивану, с которым пресеклась старшая линия Ярославова рода. Что Невский был князем Переяславля-Залесского, смотрите Никоновский список, том 3, страница 13. Брат же его Ярослав, как видно, жил то в Твери, то во Владимире, то в Новгороде и был похоронен в Твери. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 58 и 62.